и мне никак не удавалось его застать. С протестов, когда мы с Максом были вместе каждый день, боясь за жизнь друг друга, мы не были близки физически, скорее, поддерживали друг друга, как могли, после всего, что произошло. Поэтому, когда Макс открыл дверь, его брови удивленно взлетели, а в глазах загорелся огонек ожидания. «Проходи», — пригласил Макс, и я вошла внутрь. Проходя в гостиную, я достала из сумки коробки соленых крекеров и конфет ручной работы. Я чувствовала взгляд Макса всем своим телом, и этот взгляд заставлял меня нервничать. Апартаменты были почти пустыми. В отличие от меня и Эммы, Макс не обзавелся новой мебелью. Здесь не было ни цветов, ни даже скатерти, только минимальный набор мебели, предоставленный при заселении. Я подумала о том, что нужно, наверное, заняться этим, и только потом осознала, о чем я думала, о том, чтобы сделать жилье Макса более уютным. «Вина», — предложил Макс, заметив мое волнение. Я покачала головой. Он стоял, прислонившись к косяку двери, уставший, но все такой же неотразимый и уверенный в себе, словно все, что происходило, никак не отражалось на нем. «Давай не будем обманывать друг друга. У тебя даже бокалов нет», — с улыбкой ответила я. «Я лучше организую чай».